210. Гуру. Логически будущее неуничтожаемо. Ничто не может остановить его наступление. Конечна тьма, но бесконечен свет. Тьма конечна тем, что, неся в себе разрушение, разрушает и уничтожает себя. Но созидателен свет. В этом его несокрушимая мощь. Потому он победитель всегда.